времени нам не будет из-за твоего виртуоза. У кого, ты думаешь, оставшись с Любиной долей в кармане, я буду пить?» «Когда уж ты напьешься?» — спросил Матвей. «Ты сколько жен поменял? 3 законных, да? А сколько незаконных?» «Ага, боишься признаться?» «Да я тебе скажу, старая уключена. Кого на что тянет? Как ты к бабам остыл, так и я к этой живительной влаге остыну. Иссякну. И буду рассказывать внукам, какой я праведный был. Как ты, репях. Иван, поверни руль. Палец я тебе поставил золотой. Если его замочить, 100 лет будет ходить». Иван, услышав о приходе жены, выбрался из кабины. Он был в черном замызганном халате, без шапки, растрепанный, с масляным пятном на щеке, придававшим лицу какое-то детское выражение. Стоял, как провинившийся школьник перед учителем, опустив руки. В одной держал гаечный ключ, в другой какой-то провод. Смотрел на Тасю без улыбки, робко, встревоженно и виновато. Спросил чуть ли не шепотом: «Ты что?» Тася подошла ближе. «Тебя долго нет?» — как бы извиняясь, сказала она. «Вот баба!» — радостно закричал из ямы Щерба, будто это его Таисия Михайловна осчастливила своим приходом. «Мужика нет, и она уже тут. У тебя хотя бы одна такая жена была, Репях?» «Что у тебя?» — не слыша Щербу, спросила Тася. «Да вот, поцеловался с одним». «Не слушай ты его, Тась», — балагурил под машиной Федька. «С одной, а не с одним. Такая, знаешь, с круглым задом. Старовато, правда. Иван твой взад ее и чмокнул». «Ни черта, Репях, у тебя такой жены не было. Крутни ты мне руль». Таисия Михайловна за много лет свыклась с поясничанием, кривлянием Щербы. Но сейчас по-девичьи закраснелась. Может, от его слов, а скорее от радости, что Иван рядом с ней. И что действительно ничего особенного не произошло. Только крыло у машины другого цвета, желтое. Почему Иван чудак глядит на нее виновато? Неужели думает, что она может упрекнуть его за аварию? Иван полез назад в кабину, повернул баранку в одну, в другую сторону. «Так, Зергут». Матвей на слова Щербы о Тасе и его женах бросил: «Облизнись на чужое сало. У кого? Мол, не такой уж и ты счастливый муж». Но Щербу лучше не трогать, молчать, а то зацепится, как за крючок, за любое слово, и будет раскручивать бесконечный клубок своего балагурства. «Ты, старый мешок, скажешь, что в лужу. Прости, Тась, у тебя теперь одно сало на уме. Сравнивай человека с салом, у человека душа. Знаешь ты, что такое душа? Ни черта ты не знаешь. Где ты мог ее увидеть? Баба с душой побежит искать мужа среди ночи, в стужу, в грязь. Пойдет за ним всюду, хоть на войну, хоть на смерть. Моя зараза не побежит. Только в день получки к конторе бегает. А чтобы так вот вечером, ну, что ты, и не подумает. А может, я где-то под забором замерзаю?» Тася прошла к кабине и, не сводя глаз с Ивана, ибо и он глядел на нее, думая о своем, но улавливая краем уха и слова Федьки, засмеялась. не от его рассуждения, от радости, что Иван перед ней в привычной позе в кабине за рулем.